Глава 31. Оля. «Мама, у тебя такой большой животик! Там блатик, да?» Мируся гладит мой уже довольно большой живот, а я улыбаюсь. «Братик, тот еще боксер!» Выдыхаю шумно. «С Мирой мне теперь кажется, что я легче переносила, а вот наш с Маратом сын весь в отца. Крупный малыш, который мутузит мамочку так, что иногда дыхание перехватывает. Я чувствую себя маленьким слоненком. Ну ладно, большим таким слоном, но все равно мне так приятно, когда Рат обнимает меня, а затем берет на руки, и хоть я и кричу, и воплю, чтобы он поставил бегемотика на пол, мне все равно приятно. Во-первых, потому что мой муж вернул себе физическую силу и крепость. Он теперь тренируется в зале, будто будущий боец ММА. Хотя я недавно узнала, что братья Умарова частенько друг друга в зале прессуют и когда-то давно даже в подпольных боях участвовали. Смотрю на ободок колечко на пальце, обручальное. Наша свадьба прошла тихо, в узком кругу друзей и близких, самых родных. Мы расписались без пафоса. «Ты самая красивая невеста, уже жена», — шепот моего мужа в ушко. Скажут, что свадьба по залету. Улыбаюсь и получаю шлепок по попе, а затем Рат обнимает меня, и две его большие ладони накрывают мой животик. Пусть говорят. Целуют меня в шею и разворачивают к себе, а я заглядываю в его яркие глаза и улыбаюсь, когда Мира вбегает в комнату и с разгоном. «Мама! Папа! Вы такие красивые! Принц Малат и его принцесса!» Мира в белоснежном пышном платьице бегает вокруг нас, а за ней прыгает веселый белоснежный пудель. Мечта моей дочки сбылась. Мы подарили ей собаку, о которой моя Мира так всегда мечтала, но которую я не могла завести, боялась вирусов, бактерий из-за недуга дочки, который оказался ложным. «Бантик, фу!» — кричит Мира, когда маленький белоснежный комок шерсти запрыгивает на стол и тащит оттуда вкусности. Пока еще Бантик малыш и делает все, что хочет, но за его воспитание взялся муж, а значит, скоро маленький шалун станет шелковым. Мира, наконец, ловит своего питомца и прижимает к груди. Он, наверное, почти с нее весом, но малышка его удерживает и заглядывает нам в глаза. Маленькая красавица с пышными воздушными волосиками — мой одуванчик. И когда Мируся принимает это выражение лица, я понимаю, что будет моя маленькая непоседа что-то выпрашивать у отца, из которого она веревки вьет. Арат на нее наглядеться не может, надышаться. Я уже понимаю, что роль злого полицейского в нашей семье придется играть мне. «Папусечка, вот свадьба — это же праздник, да?» — начинает маленькая шалунишка издалека. Марат отпускает меня и садится на корточки перед дочкой. Огромный мужчина, сильный. Рядом с дочкой он становится необыкновенно мягким. Я уже вижу, как Мира его усадит за стол на чаепитие. «Конечно, сегодня один из самых счастливых дней для нашей семьи», — уверенно отвечает Рат. «Ну, а на плазники же дали подалки?» — подводит к мысли отца дочь. И Рат пытается спрятать улыбку, весело посматривает на меня, а я лишь брови приподнимаю. Кажется, в семье растет еще один дипломат и переговорщик. Видать, в папу советника президента. «Ну так вот, я хочу подалок. Малепусенького котейку. Ну, пожалуйста, папочка!» Мира прижимает собаку сильнее к себе и смыкает ладошки в молебном жесте. Еще до ответа Марата я уже понимаю, что нам станет жить веселее, когда кошка пса по дому гонять начнет, или наоборот. Рат утвердительно отвечает. Победный клич дочки, наверное, во всем доме слышен. «Пойду бабушке расскажу!» — рапортует Мира и бежит к дверям. Рат же поднимается с корточек. Его лицо все еще хранит отголоски улыбки, обнимает меня, притягивает к себе и подмигивает. «Оля, что за кислое выражение лица?» — приподнимает бровь. «Я просто прикидываю свои будни», — отвечаю, пожимая плечами, сама стараюсь не расхохотаться. До нас доходят веселые крики Миры, которая всем сообщает, что у нас появится новый питомец. «Я люблю тебя, Рат». Поднимаюсь на носочки и кладу ладони на немного колючие щеки моего мужа. «Я очень сильно люблю вас всех». Прижимает меня к себе, а я лицо на его широкой груди прячу, слышу стук родного сердца и, наконец, решаюсь сказать про то, что гложет и не отпускает, пуская щепотку горечи к нашему счастью. Кто на тебя покушался, Рад? Ты нашел виновных? Поднимает мое лицо за подбородок и вглядывается в мои глаза, уже серьезный, собранный, мой решительный мужчина. Оля хочет ответить, а я его перебиваю. Я просто очень боюсь, Марат, боюсь, что кто-то вновь попытается отнять мое счастье. Ты и наши дети — вся моя жизнь. Обнимает меня крепче, прижимает к груди и шепчет мне в макушку. Я все решу, Ольга, верь мне. Никто, ни одна тварь не сможет прикоснуться к моей семье. Из-под земли достану тех, кто все это устроил.